Глава 30. Волны. Восстанавливая потом в памяти события того дня, я никак не могла четко ответить даже самой себе, как же так получилось. Я не вполне отдавала себе отчет в том, что произошло. Только когда раздался стук в двери, Фрост позвал меня по имени, спрашивая разрешения зайти, я поняла. Да, только тогда впервые. Дверь не заперта. Достаточно было повернуть ручку, чтобы зайти. Если он это сделает, то сразу все поймет. Мы с Раном прижались друг к другу, как преступники, застигнутые на месте преступления. Мы и были преступниками. Я мысленно вернулась мыслями туда, в парк, под вечереющее небо. Солнце потихоньку начало клониться к горизонту, хотя светило еще ярко, но это был уже рассеянный бархатный свет. Мы еще немного посидели на скамейке, Ран дождался, пока мои слезы высохнут, и нос снова станет нормально дышать. Вот почему всегда так? Будто мало одних слез. «Предлагаю выпить чаю с заварными колечками», — преувеличенно бодро сказал Ран. Едва ли колечки могли заменить мне рухнувшие надежды, но все-таки это было уже что-то, а рыданиями делу не поможешь. «Ладно», — согласилась я. В столовой мы оказались одни. Может быть, собрание еще не закончилось, а может быть, новости лишили всех аппетита, но я была рада, что нас никто не потревожит. Никого не хотела видеть, даже Виту. Ран принес нам по огромной дымящейся чашке чая и блюдо с колечками, посыпанными сахарной пудрой. «Орешков?» — уточнил он на всякий случай, но я покачала головой, сомневаясь, что смогу проглотить даже так любимое мною пирожное. «Хотя бы выпью чаю. Горячий, бодрящий напиток мне сейчас просто необходим». Чашка приятно согревала руки, я пила маленькими глотками и чувствовала себя почти спокойно. «Ничего, жила ведь я как-то без магии все эти годы, и дальше проживу. Зачем мне магия, когда у меня есть Ран? Вот он, совсем рядом, поглядывает на меня из-под челки, думая, что я не вижу, беспокоится». Я вспомнила его губы, целующие краешек рта, и внутри все задрожало, словно кто-то провел рукой по невидимым струнам. Необъяснимое сладкое чувство. Я уткнулась носом в чашку, смущенная и взволнованная, будто бы только сейчас в тепле начала отогреваться и осознавать произошедшее. «Съешь колечко», — сказал он, пододвигая ко мне тарелку. Я тысячу раз видела его руки. Руки, сжимающие меч, руки, завязывающие тесенки на капюшоне, руки, согревающие мои ладони. И всегда они были уверенные и спокойные. Такие, будто и завязки на платье, и рукоять меча — это вещи одного порядка. Но не сейчас. Он двигал ко мне блюдо, и я видела, что кончики его пальцев чуть-чуть дрожат. «Да, спасибо», — ответила я, осторожно, так, чтобы не обсыпаться пудрой, снимая пирожное. Мы оба делали вид, что все идет как обычно. А на самом деле все было невероятно странно. Самый длинный, самый горький день в моей жизни, когда надежда обернулась разочарованием, когда смертельная опасность вплотную приблизилась ко всем нам, а спасения нет. И в то же время самый счастливый день. Только я пока об этом не знала. Я все еще была немного скованная, словно заморозка отошла не до конца. И хотя мы обычно всегда находили темы для разговора, сейчас я никак не могла придумать, о чем можно поговорить. Поэтому я, как последняя обжора, съела три колечка, понимая, что еще немного и лопну. Ран с легкой улыбкой наблюдал, как я сражаюсь с пирожным, запивая его чаем. А ведь думала, что даже с одним колечком не справлюсь. «Спасибо, Ран», — сказала я, имея в виду, конечно, не только угощение, но и руки, обнимающие меня тогда, когда так нужны, и уши, всегда готовые выслушать, и все-все, что он сделал ради меня. «Не стоит благодарности», — ответил он. Мы оба понимали, что можно разойтись по своим спальным корпусам, но просто не в силах были расстаться. Завтра мы разъедемся на 2 недели. С одной стороны, недолго, а с другой — целая вечность. И если обычно каникулы сулили отдых и веселье, то теперь, в свете последних событий, будет не до развлечений. Я пока даже думать не хотела о том, что нас всех ожидает впереди, хотя тревожные мысли так и лезли в голову. Хватит ли силы наших амулетов, чтобы удержать защиту над замком, когда придет время? Их всегда заряжал отец Рана. Водники ставят самую лучшую защиту, ведь их магия непосредственно связана с грозой. Воздушники и земляные тоже изготавливают амулеты, хоть и не такие сильные. А вот огневики. Если надо создать преграду от лесного пожара, то в этом мы лучшие. А вот грозы, увы, не наша сфера деятельности. Представляю, как расстроится отец. Расстроиться — это, конечно, не то слово. Представляю, в каком ужасе все будут, узнав о приближающейся опасности. Вот теперь правильно. Да еще и плата на защитные амулеты вырастет в разы. Я поделилась мучившими меня переживаниями с Раном. Мы в это время уже прогуливались по берегу озера. По его водам, не замерзающим даже зимой, солнце проложило золотую полосу. Когда я была маленькая и впервые увидела дорогу, оставленную на поверхности воды заходящим солнцем, я решила, что именно по ней водники уходят в свой второй замок, скрытый в глубине озера. Про дорогу я тоже рассказала, ожидая, что Ран улыбнется вместе со мной. Но он уже думал об амулетах и шел, прикидывая что-то. «Кора, я заряжу вам амулеты», — сказал он. «Я успею за это время». Покачал головой на мой слабый протест. «Мне все равно нечем будет заняться, это лучше, чем предаваться панике». Он усмехнулся. «Ох, Ран!» Я поняла, что краска заливает щеки. Получилось так, словно я специально напросилась. Я ведь вовсе не к этому сказала. Да я бы и сам предложил, правда. А история про солнечную дорогу мне понравилась. Красивая. В жизни все гораздо банальней. Так он все-таки слушал? На душе потеплело. А как в жизни? Не сдержала я любопытства. Мы как раз подходили к каменным ступеням, спускающимся к воде. Ран остановился рядом с ними. Встал за моей спиной, закрыл мне глаза ладонями и прошептал, наклонившись к уху. «Ты хочешь прогуляться со мной?» Я только головой утвердительно кивнула, боясь заговорить вслух и спугнуть очарование. «Мы возьмемся за руки и сделаем первый шаг в воду. Вода мягкая, теплая, она обнимет тебя, как дорогого гостя, вернувшегося домой». Ран говорил, и я видела все как наяву. Никто, кроме водников, не бывал в корпусе, расположенном на дне озера. Вода необходима им. Они не могут жить вдалеке от водоемов. Мое воображение почему-то всегда рисовало такой же замок, только стоящий под водой. Я представляла диванчики и шкафы, столики, посуду. Ничего этого на самом деле не было. Подземный замок был сложен из особого камня, который не покрывался водорослями и ракушками. Внутри, в круглых комнатах, располагались ниши с уютными ложами, выстланными губчатым веществом. Комнаты были украшены радужными светящимися сферами и синими фосфорицирующими водорослями. «Мы ляжем, воду укроют нас, как теплое одеяло, и будут качать, убаюкивая и возвращая силу», — тихо говорил Ран, и я так ясно ощутила волны, обнимающие меня, что едва не начала сладко зевать. На самом деле это Ран тихонько меня покачивал, обхватив за плечи. «Так вот вы что там делаете, поняла я наконец. Спите!» «Ну да», — улыбнулся он, выпуская меня. «Восстанавливаем силы. Без этого нам никак». «Будто сама побывала», — искренне сказала я. Ран проводил меня до лестницы. Он часто провожал меня после тренировок, и я знала, что последует сейчас. «Ну пока», — скажет Ран, небрежно склонив голову, словно отвешивая полупоклон. От этого движения его вечно встрепанная челка взлетит и снова опустится на лоб. Но если мне грустно, как сегодня, Ран обнимет на секунду и скажет немного иначе. «Увидимся, корешка». Он и сейчас меня обнимет, я знаю. А потом я его 2 недели не увижу. Но ощущение такое, словно разлука продлится вечность. Я вовсе не хотела больше плакать, честное слово. Меня просто сейчас от каждого дуновения ветерка штормило. Наверное, теперь это так и будет. Минуты отчаяния будут сменяться минутами принятия, когда я снова смогу улыбаться и радоваться жизни. И хороших минут постепенно будет становиться все больше, а потом я совсем смирюсь. Но, увы, не сегодня. Ран обнял меня, и я снова заревела. Ну, как маленькая, даже стыдно. «Пойдем, я тебя до дверей провожу», — сказал Ран. Мы поднялись по лестнице, так никого и не встретив по дороге, и встали у дверей комнаты. «Боюсь тебя обнимать», — пошутил Ран. «Но очень хочется». «И мне». Я обвела его руками и прижалась к груди, слушая, как бьется сердце. Оно очень быстро билось, будто Ран волнуется или чего-то боится. Но он ничего не может бояться, даже смешно такое вообразить. «А ты пахнешь, как прохладные тени озера в жаркий день», — прошептала я. «Ран». «Кора, ты помоги мне, пожалуйста, пуговки расстегнуть. Я одна долго провожусь». «Не нужно, корешка». Я вошла в комнату и оставила дверь открытой. Расстегнула мантию, и она сползла по плечам на пол. Я повернулась к нему спиной. «Ну?» Его руки коснулись моей шеи там, где застегнута была первая пуговка, одна. «Кора». Его большой палец нежно-нежно погладил впадинку у ключицы. «Не знаю, что сегодня со мной творится. Никогда не чувствовал ничего подобного», — тихо сказал он за моей спиной. Ран пытался говорить своим обычным спокойным голосом, ведь он всегда сама выдержка и ответственность. Мастер абсолютной уверенности в себе. Он пытался, да, но получалось у него плохо. Таким голосом, как сейчас, обычно спрашивают: «Что со мной? Я заболел?» Мне страшно было обернуться и посмотреть ему в глаза. Страшно было отвечать. Вместо ответа я собрала волосы и подняла их вверх, освобождая шею, чтобы ему сподручнее было расстегивать. «Ты ведь смотришь?» — догадалась вдруг я. «Ты не закрыл глаза?» «Да», — хрипло подтвердил Ран. Вторая пуговка, третья, четвертая. У него так просто получилось их застегнуть. А вот расстегнуть не выходило так легко, словно пуговицы норовили выскользнуть из рук. Он провел ладонью по моей спине, обнаженной почти до лопаток, а потом наклонился и прикоснулся губами к полоске кожи там, где она обычно была скрыта волосами. Меня словно током ударило от этого поцелуя. «Мне кажется, я с ума схожу», — растерянно сказал Ран. Отпустил мои плечи, отошел на шаг, но я не двинулась с места, чувствуя, как платье, уже наполовину расстегнутое, сползает с плеч. «О, корюшка!» — простонал он. Схватил меня, обнял, прижал к себе, зарывшись в мои волосы, вдыхая запах. «Мы не должны, но это выше моих сил». Он развернул меня к себе и покрыл поцелуями лицо. Я не отворачивалась, не пыталась вырваться, и только когда он нашел губами мои губы, невольно вздрогнула. Я так давно мечтала об этом, что сейчас происходящее казалось сном. Мне только очень нужно было узнать. Нужно было спросить, пока не поздно: «Ран, ты любишь меня?» Но я не могла разорвать объятий даже на секунду. Его поцелуй — словно глоток воды в летний зной. Я вот только не думала, что вода может еще сильнее распалить пламя. «Кора, я весь горю», — прошептал он. И вновь это был голос человека, который не знал, что существует огонь, и он может обжечь. Словно все это время он жил без огня. Пятая пуговка, шестая, седьмая. Платье с тихим шелестом скользнуло на пол. Аран подхватил меня на руки. Я прижалась к нему, спрятала лицо. Но когда мы оказались вместе на постели, когда Ран навис надо мной, опираясь на локти, еще не сделав ничего, и осталась только одна, последняя преграда, наши взгляды встретились. Взгляд у него был совершенно отчаянный, наверное, как и у меня. Еще не поздно остановиться. Мы совсем потеряли голову. Разве теперь, как прежде, я смогу утверждать, что мы не делаем ничего плохого? Но разве может быть что-то плохое в любви? Я плохо помню все, что произошло дальше. Щека Рана, которой он прижимался к моей щеке, была ужасно горячая, а пальцы, что он переплел с моими, дрожали. На меня будто накатывали волны, теплые и нежные. Они ласкали меня в своих объятиях. Вот так это случилось. А теперь Фрост стоял за дверью, готовясь войти. Я увидела, что ручка повернулась, но потом он отпустил ее и ушел. Мы с Раном лежали в объятиях друг друга, не в силах перевести дух, обессиленные, ошеломленные всем произошедшим. «О, светлые боги! Что я натворил?» — выговорил, наконец, Ран. «Корешка, моя маленькая, завтра я увижу родителей, я все им объясню». «Что он объяснит? Что хочет жениться на пустышке? Да-да, они, конечно, все поймут и, несомненно, придут в восторг». Я закусила губу, надеясь, что ужас от предстоящего разговора не отразился на моем лице. И все же надежда была сильнее страха.